Ху Лун и этот парень заподозрили, что что-то здесь не так, а на следующий день убедились в этом. Тот, что сидит перед нами, не мог отыскать свою лопату среди садового инвентаря. Нашел только вечером, еще мокрую от влажной земли. Никто в этот день не копал ни в саду, ни за домом. Тогда он и Ху Лун посоветовались и решили, что лучше всего будет слинять, прежде чем они исчезнут точно так же, как Ван Лан. Это все. «Где сейчас Ху Лун?» «Говорит, что не знает». «Следовательно, Лилиан Шан и Ван Кмэй были еще дома, когда эта пара смылась?» — спросил я. «Они тогда еще не уехали на восток?» «Так он говорит». «Что они знали о причинах гибели Ван Лан?» «Этого из него вытянуть не удалось». «Благодарю тебя, Билл. Скажешь шерифу, что парень находится здесь». «Можешь не сомневаться». Когда я вышел на улицу, там, разумеется, не было никаких следов ни Лилиан, ни такси. Звонок из холла в агентство ничего нового не дал. Никаких вестей от Дика Фолли, равно как и от Филлера, который присматривал за Джеком Готтерном. Пришла телеграмма из нашего филиала в Ричмонде. В ней подтверждалось, что Готтерны — состоятельные и известные в округе люди. Молодой Джек всегда находился при деле, но несколько месяцев назад в какой-то кофейне съездил по морде полицейского из бригады, воюющей с нарушителями сухого закона. Отец лишил парня наследства и выгнал из дома, но мать, скорее всего, посылает сыну пиастры. Это не противоречило тому, что говорила его подруга. Трамвай довез меня до гаража, где стоял автомобиль, позаимствованный у Лилиан Шан. На нем подъехал я к дому Киприана. Никаких новостей филиппинец тоже не припас. Потом покружил по Чайна-тауну, но возвратился ни с чем. Я был не в наилучшем настроении, когда выезжал на Океанский бульвар. Дело продвигалось вперед не так живо, как хотелось. На бульваре прибавил скорости, и соленый ветерок понемногу стал развеивать грустные мысли. На звонок в дверь дома Лилиан Шан вышел мужик с костистым лицом и рыжеватыми усиками. Старый знакомый, помощник шерифа Такер. «Хеллоу», — приветствовал он меня. «Что нужно?» «Ищу хозяйку виллы». «Так ищи дальше», — ощерил он зубы. «Не задерживаю тебя». «Ее что, нет дома?» «Ясное дело. Шведка, которая здесь работает, говорит, что госпожа приезжала, а потом уехала, за полчаса до моего появления, так что уже скоро час, как она слиняла». «Имеешь приказ об аресте?» — спросил я. «Не исключено. Ее шофер все выложил». «Да, слышал. Перед тобой тот самый гениальный парень, который его сгреб». Мы поболтали с Такером еще минут 10. «Дашь знать в агентство, когда ее поймаешь?» — спросил я, садясь в машину. «Не исключено». Путь лежал обратно в Сан-Франциско. Сразу же за Дейли-Сити мимо меня пронеслось такси, движущееся на юг. На заднем сиденье сидел Джек Готтерн. Я нажал на тормоз и помахал рукой. Такси затормозило и задним ходом подползло ко мне. Готтерн открыл дверцу, но выходить, похоже, не собирался. Пришлось выйти самому. «Помощник шерифа ждет в доме Лилиан Шан, если вы направляетесь туда». Он сделал большие глаза, потом, прищурившись, глянул на меня с подозрением. «Сядем на обочину и поболтаем минутку», — предложил я ему. Он вышел из такси, и мы перебрались на другую сторону шоссе, где валялось несколько крупных камней, на которые можно было присесть. «Где Лил... мисс Шан?» — поинтересовался он. «Спросите у мистера Щеголя». Нет, этот блондинчик многого не стоил. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось вытащить свою хлопушку. Я спокойно позволил ему изображать настоящего мужчину. «Что вы этим хотите сказать?» — заволновался он. «Мне же просто хотелось посмотреть, как Шнурок отреагирует на эти слова». «Она в руках Щеголя?» «Не думаю», — признался я, хотя и очень неохотно. «Видите ли, ей приходится скрываться, чтобы не быть повешенной за убийство. Щеголь ее осыпанул». «Повешенный?» «Ага. У помощника шерифа, который ждет ее возле дома, есть приказ об аресте по обвинению в убийстве». Он спрятал оружие, и в горле у него забулькало. «Я поеду туда, расскажу все, что знаю». Он вскочил, направляясь к машине. «Минутку. Может быть, вы сперва расскажете все, что знаете мне? Ведь я работаю на мисс Шан». Он повернулся на каблуках. «Да, вы правы. Это поможет вам». «Вы действительно что-то знаете?» «Я знаю все. Все знаю. О смерти этих двух, о главаре, о...» «Стоп, стоп, стоп. Не стоит переводить такое добро на водителя такси». Пацан немного успокоился, и я начал его потрошить. Прошло не менее часа, прежде чем удалось прояснить действительно многое. История эта началась с того, что Готтерн укатил из дома, где впал в немилость у папаши после драки с полицейскими из антиалкогольной команды. Приехал в Сан-Франциско, чтобы пересидеть здесь гнев отца. Мамаша тем временем заботилась о кармане сына, однако она не присылала столько денег, сколько мог истратить молодой бездельник в увеселительных заведениях такого города, как Фриско. Вот в какой ситуации пребывал Готтерн, когда встретил щеголя, который убедил Джека, что парень с его внешностью без хлопот может прилично зарабатывать на контрабанде спиртным, если будет делать, что велят. Готтерн охотно согласился. Контрабанда дарами Вакха казалась романтичным делом. Выстрелы в темноте, погони, таинственные сигналы и так далее. Смахивало на то, что щеголь имел в избытке и лодок, и спиртного, и жаждущих клиентов. Недоставало только места, где он мог бы выгружать товар. Маленький заливчик на побережье идеально подходил для таких операций. Не слишком близко, но и не слишком далеко от Сан-Франциско. С двух сторон скалы, а со стороны дороги большой дом и высокая живая изгородь. Если бы аферист мог бы воспользоваться этим особняком, всем заботам уголовной братьи пришел бы конец. Спиртное выгружали бы в заливе, перетаскивали в дом, переливали в невинную тару, выносили через переднюю дверь к машинам и доставляли в город. Готторну предстояло завязать знакомство с несговорчивой китаянкой. Щеголь раздобыл даже рекомендательное письмо одной из ее подруг по колледжу. Девица, которая, кстати сказать, успела со студенческих времен опуститься весьма низко. Затем Готтерн должен был сблизиться с Лилиан Шан настолько, чтобы подбросить ей мыслишку об использовании дома. Точнее говоря, парню следовало прощупать дамочку на предмет, не является ли она той самой особой, которой можно, более или менее откровенно, предложить долю в барышах империи Щеголя. Готтерн успешно справлялся. Лилиан Шан уже настолько раскрыла перед ним сердце, что, собираясь в Нью-Йорк, уведомила о своем отъезде на несколько месяцев. «Благословение Божье для контрабандистов!» На следующий день Готтерн позвонил в дом Лилиан и узнал, что Вант Мэй убыла вместе со своей госпожой, а дом оставлен на попечение трех слуг. Сведения были, что называется, из первых рук. Парню не пришлось повозиться с товаром, хотя и хотелось. Щеголь приказал держаться в стороне, чтобы после возвращения мисса он мог играть свою роль первого любовника. Щеголь сказал, что купил трех китайских слуг, которые обещали помочь. Однако при дележе товара кухарку Ван Лан пришили свои же кореша. Во время отсутствия Лилиан транспорт с горючим только что прошел через ее дом. Неожиданное возвращение хозяйки испортило всю обедню. Часть завезенного виски находилась еще в доме. Люди Щеголя были вынуждены схватить мисс Шан и Вант Мэй, сунули их в какой-то закуток на время, необходимое, чтобы вывести товар. Ванг Мэй придушили случайно. Слабенькая оказалась. Это были, однако, цветочки. Ягодки ждали впереди, уже подходил следующий транспорт. Его разгрузка намечалась в ближайшую среду, и не было никакого способа предупредить суда, что соваться в залив нельзя. Щеголь послал за нашим героем и приказал ему увезти подругу в среду из города и задержать как-нибудь по меньшей мере до 2 часов ночи. Готторн пригласил Лилиан на ужин в полумесяц. Она приняла приглашение. Естественно, на обратном пути двигатель забарахлил. Трудно сказать, насколько убедительно эта сцена была разыграна, но мисс Шан торчала за городом до 2:30. Позже Щеголь сказал, что все прошло на мази. О том, что было потом, я мог только догадываться. Парень бормотал что-то бессмысленное и заикался. Думаю, что в общих чертах это может выглядеть так. Он не задумывался, достойно ли поступает с девушкой, она не слишком прельщала его, была чересчур строга и серьезна. И не прикидывался влюбленным, даже не пытался флиртовать. Потом последовало неожиданное открытие. Девушка вовсе не была так равнодушна. Это просто поразило парня. В первый раз происходящее предстало в истинном свете. Раньше все заботы сводились к тому, чтобы сорвать куш как можно больше. Появление чувства меняло дело, даже если чувство проявляла лишь одна сторона. Я сказал Щеголю сегодня днем, что кончаю с этим. И такое заявление ему понравилось? Не очень. По правде говоря, пришлось немного поработать над его физиономией. Даже так? И что вы намерены теперь делать? Я собирался встретиться с мисс Шан, сказать ей правду, а потом... Потом, наверное, исчезнуть. Так будет лучше всего. Щеголю могло не понравиться ваше обхождение. Теперь я не стану ничего скрывать. Сдамся на милость миссис Шан и выложу ей всю правду. «Лучше вам не торопиться», — посоветовал я ему. «Не нужно. Вы слишком мало знаете, чтобы помочь ей». Это не совсем соответствовало истине, поскольку Готтерн точно знал, что шофер и Ху Лин пробыли в доме еще целый день после отъезда Лилиан Шан в Нью-Йорк. Но выводить парня из игры время еще не наступило. «На вашем месте хорошо бы подыскать себе укромный уголок и подождать там, пока я не дам знать. У вас есть такое место?» «Да», — произнес он медленно. «У меня есть друг, который не подведет. Это недалеко от Латинского квартала». «Недалеко от Латинского квартала? Может, в Чайна-тауне? На Уэверли Плейс?» Он подпрыгнул. «Откуда вы знаете?» «Детектив должен знать все. Вы слышали о Чанг Ли Чинге?» «Нет». Изумление на его лице не было наигранным. Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Когда в первый раз молокосос попался мне на глаза, выходя из дома на Уэверли Плейс, за ним в открытой двери мелькнуло лицо какой-то китаянки. Это был дом, расположенный напротив овощного магазина. Кукла, которая пудрила мне мозги у Чанга, угощая историей о рабыне, приглашала к тому самому дому. Благородного Джека она попотчевала тем же. Однако он не знал, что девушку что-то связывает с Чанг Ли Чингом. Не знал даже о существовании Чанга. И не подозревал, что Чанг и Щеголь — сообщники. Теперь у мальчика неприятности, и он хочет поплакаться на груди именно этой девушки. «Как зовут вашу приятельницу?» «Хсю-хсю». «Отлично», — одобрил я его бредовую идею. «Идите к ней, это великолепное укрытие. Но если я захочу послать вам весточку с каким-нибудь китайчонком, то как вас найти? С левой стороны от входа есть лестница. Ваш посланец должен будет перескочить вторую и третью ступеньки, так как там вмонтирован сигнал тревоги. В перилах тоже. Вторая дверь направо в коридоре ведет в комнату, где напротив входа стоит шкаф. В шкафу находится дверка, прикрытая старой одеждой. Ход ведет в другую комнату. Там часто бывают люди, поэтому следует дождаться подходящей минуты. В комнатке два окна, из любого можно залезть на маленький балкон. Он устроен так, что человека не видно ни с улицы, ни с других домов. На балконе есть две оторванные доски, которые прикрывают вход в маленькую комнатку между стенами, где в полу находится люк, ведущий в другую такую же комнату. Там, скорее всего, я буду прятаться. Оттуда есть и другой выход через лестницу, но ходить там не доводилось. Кто-то умел морочить голову. Это напоминало какую-то детскую игру. Но, выкладывая мне весь этот вздор, наш дурачок ни разу не запнулся. Принимал все за чистую монету. «Вот, значит, какой лабиринт», — сказал я. «Тогда посоветую вам отправиться туда как можно скорее и не выглядывать, пока не получите сигнала. Моего посланца легко узнать, он слегка косит, а для уверенности снабдим его паролем. Наугад. Таким будет ваше секретное слово. Входная дверь не запирается на ключ?» «Нет, я никогда не видел ее запертой». «Хорошо, а теперь сматывайтесь». В тот же вечер, ровно в 10:15, я отворил дверь в доме напротив овощного магазина на Уэверли Плейс на 1:45 раньше установленного с Хсю-Хсю времени. Без 5:10 Дик Фолли позвонил по телефону и сообщил, что Щеголь вошел в дом с красными дверями на Спофорт-аллее. Оказавшись в темноте, я тихо затворил дверь и сосредоточился на инструкции, данной мне Готтерном. Понимание того, что указания были глупыми, нисколько не помогло, потому что другой дороги мне никто не показал. Лестница причинила кое-какие затруднения, но все же удалось перебраться через вторую и третью ступеньки, не касаясь перил. Нашел вторую дверь в коридоре, шкаф в помещении, дверь в шкаф, комнату, балкон и прочее, пока не добрался до люка. Без труда откинул его крышку и сунул в отверстие голову по самые плечи, чтобы убедиться, что внизу имеется точно такая же крышка. Встал на нее обеими ногами, и она уступила. Я просто вывалился на свет под треск прогнивших досок. Вовремя успел схватить Ксю-Ксю и зажать ей рот, прежде чем она закричала. «Хеллоу!» — сказал я изумленному Готтерну. «У моего посланца сегодня выходной, поэтому пришлось идти самому». «Хеллоу!» — прошептал он сдавленно. Я передал Ксю-Ксю в руки парня. «Пусть сидит тихо. Пока». Щелчок ключа в замке заставил меня замолчать. Я отскочил к стене и занял место рядом с дверью как раз в тот момент, когда она приоткрылась, заслонив входившую особу. Дверь открылась совсем, и тогда я вышел из-за нее, сжимая в руке револьвер. На пороге стояла королева. Это была высокая, с гордой осанкой женщина. Голову ее венчала корона в виде огромной бабочки, усеянной драгоценными камнями. Чтобы добыть такие, кому-то пришлось грабануть, пожалуй, не меньше дюжины ювелирных магазинов. Платье цвета аметиста было шито золотом вверху, а внизу переливалось всеми цветами радуги. Но что там одежда? Чтобы описать царицу, мне просто не хватает слов. «Боже мой!» — хрипло прошептал Готтерн. «Подумать только! Кто бы мог ожидать?» «Что вы тут делаете?» — спросил я ее, стараясь держаться как можно увереннее. Она не слышала. Она смотрела на Хсю-Хсю, как тигрица на домашнюю кошку. И Хсю-Хсю смотрела на нее, как домашняя кошка на тигрицу. На лице Готтерна выступили капли пота, жалкая гримаса искривила губы. «Что вы здесь делаете?» — повторил я, подходя ближе к Лилиан Шан. «Здесь мое место», — ответила она медленно, не спуская глаз со своей рабыни. «Настал час возвратиться к своему народу». «Что за бред?» Я повернулся к Готтерну, который продолжал таращить глаза на Лилиан. «Возьмите Хсю-Хсю наверх, и чтобы сидела тихо, даже если для этого придется ее слегка придушить. Мне надо поговорить с мисс Шан». Пребывающий в тихой прострации Готтерн подвинул стул под люк в потолке, влез наверх, подтянулся и взялся за Хсю-Хсю. Кукла дрыгала ногами и пиналась, пришлось поднять ее и передать Джеку. Потом я закрыл дверь и повернулся к Лилиан Шан. «Как вы здесь оказались?» «Я оставила вас и поехала домой, так как знала, что скажет Йин Хунг. Он предупредил меня. А когда оказалась в доме...» «Когда оказалась в доме, то решила прийти сюда, ибо мое место здесь». «Ерунда. Возвратившись домой, вы нашли там весточку от Чанг Личинга, который просил... приказывал вам сюда явиться». Она смотрела на меня, не говоря ни слова. «Чего хотел Чанг?» «Ему казалось, что он может мне помочь», — сказала она. «Поэтому я пришла и осталась». Еще больший вздор. «Чанг сказал вам, что Готтерн в опасности, так как порвал со Щеголем». «Со Щеголем?» «Вы заключили с Чангом соглашение», — продолжал я, проигнорировав ее вопрос. Она вполне могла не знать афериста. Шан затрясла головой, звеня всеми своими драгоценностями. «Мы не заключали никакого соглашения». Она выдержала мой взгляд с подозрительным спокойствием. «Верить девице было бы глупостью». «Вы предоставили свой дом Чангу в обмен на обещание, что он защитит...» Чуть не вырвалось этого молокососа. «Готтерна от Щеголя, а вас от закона». Она выпрямилась. «Разумеется. Именно так», — сказала она совершенно спокойно. «С женщиной, которая выглядит как настоящая королева, по-приятельски не потолкуешь. С большим усилием удалось вызвать в памяти образ дьявольски некрасивой девицы в мужском пиджаке». «Советую вам не быть дурочкой. Вы полагаете, что загубили доброе дело. А ведь вас все время водили за нос. Зачем им нужен был ваш дом?» Она силилась обуздать меня взглядом. Я же попытался атаковать с другой стороны. «Послушайте, вам же все равно, с кем входить в соглашение. Я все-таки лучше Щеголя на один судебный приговор. Если слово мошенника что-нибудь стоит, то мое должно стоить больше. Прошу рассказать мне все. Если это дело хотя бы наполовину чистое, то, клянусь, выползу отсюда на четвереньках и обо всем забуду. Если же не расскажете, то выпущу все пули из моей хлопушки в ближайшее окно. Удивитесь, сколько полицейских соберет даже один единственный выстрел в этой части города, и как быстро они будут здесь». При этой угрозе она слегка побледнела. «Если я расскажу, вы обещаете, что ничего такого не сделаете?» «Буду нем, как рыба, если дело хоть наполовину чисто». Она прикусила губу, переплела пальцы, а потом заговорила. «Чанг Личинг — один из тех, кто противостоит усилению японского господства в Китае. После смерти Сунь Яцена японский нажим на китайское правительство стал расти. А сейчас обстановка куда хуже, чем было раньше. Чанг Личинг и его друзья продолжают дело Сунь Яцена. Против них выступает их собственное правительство, поэтому они должны вооружить патриотов, чтобы оказать сопротивление японской агрессии, когда придет время. И этой цели служит мой дом. Там грузят оружие и боеприпасы на лодки, чтобы перевести на судно, ожидающее в открытом море. На нем груз доставляют в Китай. Мужчина, которого вы называете Щеголем, владелец этого судна». «А смерть служанок?» «Ван Лан оказалась шпионкой китайского правительства». «Готтерн что-то болтал о контрабанде спиртным». «Он в это верит». Она взглянула с легкой усмешкой в сторону дырки, в которой исчез Джек. «Мы так сказали ему, поскольку слишком мало его знаем, чтобы доверять полностью». «Надеюсь, что ваш народ победит», — сказал я. «Но вас обманули, мисс. Единственное оружие, прошедшее через виллу, это то, что лежит в моем кармане. В ту ночь, когда я был в вашем доме, туда доставили китайские кули. Вошли они со стороны залива, а уехали на автомобилях. Возможно, Щеголи отправляет в Китай оружие Чанга, но обратно везет товар для себя, кули и, наверное, опиум. И великолепно на этом зарабатывает. Груз оружия отправляется с побережья совершенно открыто, под видом чего-то другого. А ваш дом, мисс Шан, служит для обратного тура. Но... Никаких «но». Помогая Чангу, вы принимаете участие в торговле живым товаром. Предполагаю также, что обе ваши служанки были убиты не потому, что шпионили, а потому, что не захотели предать госпожу. Она страшно побледнела и пошатнулась. Я не позволил ей грохнуться в обморок. Что вы можете сказать об отношениях Чанга и Щеголя? Не сложилось ли у вас впечатление, что они друзья? «Пожалуй, нет», — ответила она медленно. «При мне был разговор, что одной лодки недостает. Они говорили не слишком дружелюбно». «Это хорошо. Они сейчас там вместе?» «Да». «Как туда пройти?» «Вниз по этой лестнице, прямо через подвал и снова наверх. Они в комнате справа от лестницы». «Слава богу! Наконец-то появились четкие указания. Я забрался на стол и постучал в потолок». «Слезайте вниз, Готтерн, и вашу приятельницу прихватите». Готтерн и китаянка спустились в комнату. «Никто не должен сделать ни шагу отсюда», — сказал я, обращаясь к этому сопляку и Лилиан Шан. «Хсю-хсю пойдет со мной. Пошли, сестренка. Сейчас мы встретимся с Чанг Ли Чингом». Я грозно взглянул на нее. «Но только попробуй пискнуть». Обхватил пальцами ее шею и легонько стиснул. Она засмеялась, что слегка испортило эффект. «К Чангу!» Взяв ее плечо, подтолкнул к двери. Мы спустились в темный подвал, отыскали лестницу и начали подниматься. Продвигались довольно медленно. Крохотные ступни девушки не были приспособлены для быстрой ходьбы. На повороте лестницы горела запыленная лампочка. Позади нас послышались шаги. Четверо китайцев в помятых плащах шли по нижнему коридору. Не глянув в нашу сторону, протопали мимо. Хсю-хсю приоткрыла алый цветок своих уст и выдала крик, который можно было услышать в Окленде. Я выругался, выпустил ее и побежал по лестнице. Четверка бросилась за мной. Появился один из двух великанов Чанга с 30-сантиметровым куском стали в могучей лапе. Я оглянулся. Ксю-ксю сидела, задрав голову, и верещала, как нанятая, с выражением удовлетворения на своем кукольном личике. Один из гнавшихся за мной китайцев щелкнул предохранителем пистолета. Ноги сами понесли меня вверх, к тому людоеду. Когда он навис над головой, я выстрелил. Пуля пробила ему горло. Чья-то рука ухватила меня за щиколотку. Держась за перила лестницы, я пнул назад другой ногой, угодил во что-то мягкое и почувствовал, что освободился. В конце лестницы кто-то выстрелил. Пуля отколола кусочек штукатурки на потолке. Я толкнул первую дверь направо и ворвался внутрь. И попал в лапы второго верзилы. Мои 90 килограммов он поймал в полете, как мальчишка ловит мячик. В другом конце комнаты Чанг Ли Чинг перебирал пухлыми пальцами прядки своей редкой бороды и улыбнулся мне. Сидевший рядом с ним мужик, в котором нетрудно было узнать Щеголя, сорвался со стула, скорчив отвратительную гримасу. «Пусть будет дозволено мне приветствовать повелителя охотников», — сказал Чанг и прибавил несколько китайских слов, обращаясь к громиле, который меня держал. Тот убрал рычаги и повернулся, чтобы запереть дверь перед носом у моих преследователей. Щеголь сел, не спуская с меня налитых кровью глаз. Его жирная физиономия не выражала радости. Я сунул револьвер в карман, прежде чем шагнуть вперед. В это время за стулом Щеголя бархатная драпировка образовала едва заметную выпуклость. Итак, Чанг не доверял до конца своему сообщнику. «Если будет позволено, хотел бы кое-что показать великому Чангу», — обратился я к старому китайцу. «Воистину благословенны глаза, которые могут смотреть на все, что приносит Отец Мстителей». Ходят слухи, что все, посланное в Китай, вообще туда не попало. Щеголь вскочил на ноги. Чанг Ли Чинг взглянул на него, и он снова опустился на стул. Я вынул фотографию Щеголя с орденом восходящего солнца на груди, красующегося в группе японцев. Расчет был на то, что Чанг не знает, что орден поддельный. Бросил снимок на стол. Щеголь вытянул шею, но ничего не смог увидеть. Кроткие глаза Чанг Ли Чонга долгую минуту рассматривали снимок. Руки китайца были покорно сложены, лицо лучилось благостью. Он смотрел, и на лице его не дрогнул ни один мускул, глаза не изменили выражения. Ногти его правой руки медленно прочертили красную линию на тыльной стороне левой кисти. «Правда то», — сказал он тихо, — «что в обществе мудрого человека сам набираешься мудрости». Потом он взял снимок и показал его толстяку. Щеголь схватил фотографию. Лицо его стало серым, глаза выкатились. «Но это же...» — начал он и заткнулся. Опустив снимок на колени, как-то скорчился, словно придавленный, осунулся. «За это вы можете пожелать всего, чего хотите», — мягко сказал мне Чанг Личинг. «Хочу, чтобы для Лилиан Шан и Готтерна окончились все заботы. Еще вот этого типа, который здесь сидит, и всех, кто был замешан в убийстве двух китаянок». Веки Чанга на секунду сомкнулись, признак усталости, который впервые появился на его лице. «Считайте, что вы уже имеете то, что просили. Соглашение, заключенное вами с мисс Шан, разумеется, перестает действовать. Что касается его, — я кивнул на Щеголя, — то не откажусь от кое-каких доказательств, чтобы отправить арапа на виселицу». Чанг грустно улыбнулся. «Боюсь, что здесь ничем не смогу помочь». «Почему?» Бархатная драпировка за Щеголем свисала теперь ровно. Одна ножка стула, на котором сидел аферист, странно поблескивала в свете лампы, а под стулом расползлась лужа крови. Через два дня все получило объяснение к удовлетворению полиции, прессы и публики. Мертвого Щеголя нашли на улице, смерть наступила от удара ножом под лопатку. Скорее всего, он погиб в какой-то драке контрабандистов, переправляющих в Штаты алкоголь. Схватили Ху Луна, повязали молодого китайца с золотыми зубами и еще пятерых. Все оказались людьми Щеголя, и Чанг бросил их на съедение, не моргнув глазом. О Чанге они были осведомлены не больше меня, так что заложить его никак не могли, даже если бы знали, что большую часть улик против них предоставил мне именно Чанг. Кроме девушки, Чанга и меня, никто не догадывался о роли Готтерна, поэтому мальчишка вышел из этой заварухи никем не заподозренный, получив разрешение сколько угодно времени околачиваться в доме Лилиан Шан. Я не мог предъявить Чангу ни одного обвинения, не было доказательств. Охотно бы отдал руку на отсечение, чтобы припроводить за решетку сего велимудрого старца. Не знаю, что стало с Хсю-Хсю, этой писклявой рабыней. Хочу надеяться, что она осталась целой и невредимой. Чанг пронюхал, что орден на фотографии был поддельный. От старого мудреца пришла записка. «Поздравления и пожелания всех благ открывателю тайн. Тот, кого патриотический энтузиазм и врожденная глупость сумели ослепить до такой степени, что он уничтожил полезное орудие, надеется. Никакое стечение обстоятельств в житейском море никогда больше не заставит его мириться своим убогим умом с неодолимой волей и великим разумом владыки тех, кто разгадывает загадки. Понимаете, как хотите. Однако я знаю человека, написавшего эти слова, а потому откровенно признаюсь, что перестал обедать в китайских ресторанчиках и стараюсь впредь не соваться в Чайна-таун». Текст читал Александр Степной.